Да. Открыл ли оно все секреты человеческой мотивации? Нет. На самом деле, все, что касается человеческой мотивации, следует из этого брать. То есть реально непонятно почему. Все? Да. Все, что касается мотивации. Есть что-то человеческое? Нет. Ты еще проще играешь. Ну и чего? Когда человек движет как-то, и на самом деле эмоции, почему они сам поддерживаются? Обида — это незавершенный предыдущий процесс прошлого. Поэтому не можете теперь понять обиду. Можете разобраться с этим процессом, завершить его, когда обида исчезнет. Да? Либо на хвост обиде вешать что-то. Тогда твоя задача — перестать обиду. Это мотив или... Стыд, я говорю еще раз, стыд — это все-таки слишком восстанавливающий. Вина, они там вот такие. Зависть — ничего еще. Обида, в принципе, еще тоже ничего. Они какие-то, они внешне ориентированные формы. Да? Вы обижаетесь на кого-то за что. Но обида тоже понимающая. Вот. На зависть ничего не хорошо. Получается, чтобы повесить на хвост, нужно, чтобы хотелось чего-то еще, правильно? Не знаю, что. То есть, например, да, если, допустим, я смотрю сериалы, то по, так, сколько там, 6 часов в неделю, мне не нравится. Да? Вот, то ты смотришь почему-то, на хвост мотиву, почему ты это делаешь, надо вешать. Просто нравится, это значит, не хочу даже голову включать, почему на самом деле я это делаю, в чем мой мотив. Просто нравится, это значит, твоя линия где-то здесь, и ты свою мотивацию не фиксируешь, а замечаешь себя уже на этапе смотрения на себя. Можно вопрос такой, может быть, вообще никому не поможет. Если у человека, вот, например, человек смотрит и, ну, правда, он смотрит сериал, и мотив здесь, получается, то, что он откладывает свои действия. Как к этому? Он специально смотрит сериал неосознанно для того, чтобы не делать важные дела. Нет. Может, это нравится. Еще напрямую привычки. Нет. Человек специально принимает осознанное решение, я специально буду смотреть сериал, чтобы, не дай бог, в это время сделать ничего полезного. Нет, он просто включает и смотрит. Нет, у него есть мотив включить и смотреть. На фоне какого чувства он это делает? Нежелание вряд ли чувствовать. Нет, нифига времени свободного. Еще раз. Намного свободного времени. Чувство назови. Например, усталость, согласен. Или интерес. Я говорю, человек устал. Интерес, говорит, хотя, может, я не знаю, что делать. Мало ли. То есть вот усталость, согласен, человек пришел, это не эмоция. Вот усталость, как состояние, такое физическое состояние, когда ты приходишь, ты пробуешь делать что-то, что надо делать, ну, такое ощущение, что хочется делать прямо сейчас, чувствуешь, что у тебя на это нет сил. Но мотив действия все равно остается. Вместо того, чтобы перенаправить его все-таки на какие-то маленькие попытки идти отдыхать, да, ты срываешь, но идешь и срываешь это на себя, без интеграции. То есть усталость плюс мотив действовать в качестве мотива годится. А скука может? Скука теоретически, да, но скука — это отсутствие мотива. Скука — это как мотив, я не знаю, у меня не очень много людей. Просто если сериал, то это сериал. Депрессия. Депрессия — это не чувство. Чтобы не думать о чем. Тогда это тревога. Когда здесь сильное чувство тревоги, ориентация, место ориентации на реальную причину тревоги срывается на сериал и идет сериал. Тут должно быть реальное чувство. Драйв должен быть, эмоция должна быть. Нет эмоций, нет эмоций. Еще раз. Он, чтобы начать вызывать у тебя определенные эмоции, сначала должны быть эмоции, которые заставят его вообще включить. Чтобы первую секунду сериала включить, до этого есть еще какая-то эмоция. По определению есть. Еще ты включаешь свет загорается, и потом сам себя рециркулирует. Пожалуйста, все потом себя рециркулирует. Первое включение должно быть, сети должно быть напряжение. Там напряжение какое-то до этого в сети есть все равно, чтобы вообще его включить. Ты не включишь еще раз. Сериал не может дать вам эмоции, пока он не включен. Правильно? Чтобы его включить, перед этим должна быть еще какая-то эмоция. Предыдущего. Опыт — это не эмоция. Эмоция там. Эмоция успокоения. Это не эмоция. просто страх, гнев, вина, стыд, обида, ярость, страсть. Что вы считаете? Радость, счастье, восторг. Без сердца даже видение. Поздно. Иначе это будет зацикленный, самозацикленный сериал. Чтобы его первый раз включить, его зачем первый раз включился? Да ты рекламу заинтересовал. Чтобы включить рекламу, что надо? И услышать от друга такого, сразу такая музыка. А может быть, такая же цель сохраняет. Если это еще раз, тебе сообщают информацию, то если не на что повесить эту информацию, то не понятно. Вокруг тебя каждый день миллион разных реклам, правильно? Там тебе каждый день рассказывают про много разных вещей. Ты же не все идешь делаешь. Только те, к которым у тебя уже есть, национально говоря, ты, у тебя есть заряд, ты вешаешь его на то, что услышал от друга. У тебя, допустим, сегодня есть там злость или обида, или наоборот, восторг, и ты хочешь это во что-то увидеть. Есть такой сериал, который там усиливает восторг. О, круто. Я свой восторг отправлю на ритм. А если грусть на восторг, можно? Теоретически да, но смотри, да. Это уже гипотетически. Может быть, рано, например. Теоретически, наверное, да, приведи пример. Например, если сначала начнется спутер, а потом... Спутер не может. Ну, не из-за... Ну, из-за чего-нибудь такого. Хорошо. Здравия вас. Ну, допустим, это странно. Вот. А потом уже увидел, что там внутри, вот уже, для того, чтобы, допустим... У тебя формируется какое чувство? Допустим, страсть, если бы влюбился в экранную героиню. Ну, допустим. Ну, допустим, тебя прямо просто, и ты ради, и у тебя будет. Но на самом деле это будет неудовлетворенность текущей ситуации или желание влюбиться в принципе, которое ты сориентируешь, у тебя это значит, что желание влюбиться существует, ты его сориентируешь на экранную героиню, а потом будешь на эти. Все равно у тебя должно быть твое базовое желание влюбиться. Еще раз, я не верю в самые усиливающиеся петли. Но опять же, верю в случае химических веществ. Вот там они будут самоусиливающиеся петли. Да. В случае сериала там не будут самоусиливающиеся петли, иначе народ не вылезал бы из сериала. Я считаю, что он продолжает смотреть один и тот же сериал на одном и том же неудовлетворенном мотиве. Мотив не меняется. Ты посмотрел одну серию сериала, и ничего не изменилось в реальности, как я понимаю. У тебя не произошло ни опыта, ни интеграции. У тебя вот такой срыв происходит в случае сериала. Сериал не дает опыта никакого. Это галлюцинаторная воображаемая картина. Ты можешь вот так вот потолок смотреть, там розовые цветы будут плавать. Что это? Какой это опыт? Опыт должен быть в реальном взаимодействии с реальным внешним миром. Конечно. То есть это уже виртуальный сериал. Что? То есть опыт это сериал? Виртуальный это мир. 2 часа на стуле. Ты просил 2 часа на стуле, глядя на картину. Ничего не произошло. А если, допустим, мне интересно то, как именно этот первый фильм делает, я беру его... Нет. Ну, если ты специализированно таким образом кого-то моделируешь, допустим... Одно такое есть. Хорошо. Но тогда все равно какой мотив? А? Какой мотив? Чтобы это делать, ты говоришь, ну, что ты делаешь, какой мотив? Какое качество?